перед отъездом из Варшавы поручил адъютанту Мюнстру объявить Бисмарку свое монаршее недовольство. «Если вы станете высказывать мнение, отличное от мнения Берлина, вам, к сожалению, никогда не бывать министром». Бисмарк ответил Мюнстру по-деловому: «А если я стану министром и перестрою сознание Берлина на свой лад, что тогда?» «Кстати, я прибыл в Варшаву, состоя в свете русского государя, а в подобном амплуа шуршание берлинских кринолинов меня уже не пугает». Под кринолинами он разумел жену принца-регента Августу, глупую старуху, имевшую большое влияние на мужа. Бисмарка она не взлюбила, всюду доказывая, что в Петербурге он слишком обрусел и потому не может верно служить Пруссии. «Что мне передать регенту?» — спросил Мюнстер. «Так и передайте, только ничего не выдумывайте». «Жаль», — искренне вздохнул Мюнстер. «Вам ведь хотели предложить портфель министра внутренних дел. Это еще не власть. Пусть меня сделают президентом хотя бы на 3 месяца, и я приготовлю хорошую гражданскую войну в Германии. Эта взбучка освежит Берлин, как легкая и увлекательная прогулка в окрестностях столицы». «Я не могу доложить такое», — отпрянул Мюнстер. «Ну, я за вас тоже не побегу докладывать». Физически очень сильный человек, Александр II рисковал один на один выходить с рогатиной на медведя. Царь забросил охоту лишь под конец жизни, когда уложил на повал своего обер-егермейстера Скорятина, приняв его за Мишку. Каждый вторник от перрона Варшавского или Николаевского вокзала отходил особый поезд, наполненный егерским штатом, загонщиками, кухней с метрдотелями и членами иностранных посольств, к которым царь лично благоволил. Одетый в дубленую бекешу в высоких валенках, император вошел в вагон со словами: «А сегодня холодно. Сколько градусов?» 11, ваше величество», — ответили слева. «Целых 25 прогудели справа. «Вот видите, — сказал император Бисмарку, — царям никогда не приходится слышать правды. Поэтому я и читаю колокол. Спасибо господину Герцену. Каждый номер получаю от него бесплатно по адресу Санкт-Петербург, Зимний дворец». Миновали окраины столицы. За окнами было черно и студено. Император сидел в обществе поэта Алексея Толстого, независимого гордеца, и венгерского художника Михая Зичи, который давно прижился в России, где стал лучшим иллюстратором Лермонтова. Толстой с царем никогда не церемонился. И сейчас, под гудение паровоза, он читал ему злую сатиру на власть, запрещенную цензурой, а царь с невозмутимым видом слушал и открыто посмеивался. В конце поэт спросил: «Ну и когда же будет на Руси порядок?» «О чем говоришь, Алеша?» — ответил царь, разглаживая пушистые бакенбарды. «Знаешь сенатора Толмачева? Золото был в полковых командирах. Ничто в полку даром не пропадало. А недавно узнаю такую штуку. Велит стричь солдат. Да, стричь во всех местах, без исключения. Потом волосами набьет тюфяк и продаст. Денежки в карман. А я его, сукина сына, считал мастером полковой экономии. Даже другим генералам в пример ставил. Какой же тут порядок?» «Мужиков порим, — сказал Толстой, — а сенатора нельзя. Если хочешь, выпари его сам», — обозлился царь. Приехали. Лисина. На платформе предстала такая картина. Прямо в снегу стояли на коленях 5 мужиков, держа на обнаженных головах прошение на высочайшее имя. Магазин-вахтеры, встречавшие царя на станции, уже распалили смоляные факелы, и в едком, брызжущем пламени эта сцена рабского унижения выглядела особенно зловеще. «Ливин, — сказал царь, шагая к саням, — собери, что у них там». Ливин прошел вдоль ряда крестьян, рывками сдернул с голов прошение и сунул их в карман полушубка. «Поехали!» — крикнул царь навзничь, будто подстреленный, падая в кашовку саней. Ночевали в деревне, притихшей среди заснеженных дремучих лесов. Александр II остановился в богатой двухэтажной избе местного лавочника. Бисмарк с удивлением обозревал лакированную крышку клавесина, образа в дорогих окладах и высокие фикусы в кадушках. Перед сном...